в означенных дворах. Это вы и сами сможете сделать. Обойдетесь без посторонней помощи. Как видите, все разработано на законном основании, по науке». «Да». Кадыков только головой крутил и посмеивался. «Весело, ничего не скажешь. Кабы только напоследок не расплакаться». «Замечание не по существу». Черноус встал и направился к порогу. «Я иду в сельсовет, скажу председателю, чтобы актив собирал. Приходите поскорее». «Чего уж там. Вместе пойдем, я поужинал, можно сказать». Шли темной дорогой посредине села, но Кадыков чуял, как смотрели на них невидимые мужики и бабы от каждой околицы, с каждого крыльца. Догадался потому, как ребятишки толпились возле его дома и сопровождали их шумной толпой до самого совета. Даже снег и ветер, подымавший сухую поземку, не мог разогнать их по домам. Председателя Ухарова в совете не было. Епифаний Драны с рассыльным Родькой Киселевым сидели за столом и резались в шашки. На вошедших ноль внимания. «Надо все-таки здороваться», — сказал Кадыков. «Или я тебя не видал», — отозвался Епифаний. «Я не один, со мной представитель из района. Что подумают о нас там, в районе?» «А что им думать? Им ни жарко, ни холодно. У них одна думка — как бы поскорее нас в колхоз загнать. Ну, хватит!» «Распоясались, понимаешь?» Кадыков смешал шашки на доске и приказал Епифанию: «Разыщи Ухарова, и чтоб одна нога здесь, другая там, понял?» Епифаний натянул на голову тряпичную шапку и поспешно вышел. «А ты давай за членами сельсовета», — наказал Кадыков Родиону. «Тяни всех десятидворцев, и чтоб живо». «Что это за десятидворцы?» — спросил Черноус, когда вышел рассыльный. «Все село разбито на 30 десятидворок. Во главе каждой десятидворки стоит выборный человек. Вот эти десятидворцы и есть члены сельсовета, наш актив». «Странно», — усмехнулся Черноус. «А где же классовый подход?» «Вот это и есть классовый. В нашем селе только один класс — крестьянский». «А как же беднота, она что ж в стороне у вас?» «Почему?» «Беднота имеет свою группу. Так и называется она, группа бедноты. Во всех делах она тоже принимает участие». «Вот члены этой группы бедноты должны стоять во главе десятидворок?» «Э, нет, не пойдет такое дело». «Почему?» «А потому что десятидворки созданы не для игры, а для работы. То есть гати гатить, луга чистить, болота, мосты строить. Тут надо, чтоб каждый десятидворец шел в дело во главе своей десятки, на своей подводе. Тогда за ним и другие потянутся. А если он выйдет с одним прутиком в руках, кто за ним пойдет?» «А что у иного бедняка, кроме подошка да лаптей?» «Выходит, вы не очень-то жалуете бедноту», — усмехнулся Черноус. Кадыков скинул подбородок и зачастил по-понтюхински с распевкой в конце фразы: «Не надо читать нам политграмоту, родимай, мы ее в гражданскую на пузе с винтовкой в руках усвоили, а тебе лучше вот какой вопрос задам. Советская власть землю разделила по мужикам или нет?» «Разделила», — обиженно ответил Черноус. «Ага. С этой самой поры бедняками остались у нас либо калеки да убогие, либо те пустобрехи, которые хотели бы эту землю ложками хлебать, словно дармовую кашу, да пузо на печке греть, а не работать на этой земле до седьмого пота». «Но позвольте, позвольте», — вспыхнул и Черноус, поддавшись азарту Кадыкова. «Кроме земли есть еще и производственные условия, нужен инвентарь, скот рабочий. А еще ангел Божий, который принес бы этот инвентарь и сам бы землю вспахал. Вы что, не слыхали про сельковы, про кредитные товарищества? Нужен тебе плуг — бери,